Сергей Ерлейников. На задворках галактики. Экспансия. Пролог. Снова в школу. Это было удивительное место. Особенность местного светила была в том, что все, чего касались его лучи, приобретало слабое золотистое свечение. От этого казалось, что ты попал в филиал христианского рая. Очень уж пейзажи Килавии, столичной планеты одноименного королевства, были похожи на акварельные идиллические картины. Жителям планеты удавалось потрясающе органично сочетать высокие технологии и живую природу. Пожалуй, в этом они и уступали только аграфским эсперам-садовникам. А еще сразу бросалась в глаза архитектура столичной агломерации. Тут явно приложили свои знания и фантазию специалисты из Аварской империи. Эти возвышенно-готические формы трудно было не узнать. Архитектура Килавии выделялась сводчатыми высокими крышами и вообще, создавалось впечатление, что здание стремится прорасти в небеса. Одним из самых красивых комплексов в самом центре столицы была территория Академии высшего военного образования Килавии. Эта военная академия была одной из старейших в данном секторе галактики вообще, и Содружества в частности. В этом учебном заведении не брезговал учиться весь цвет аристократии не только Килавии, но и всего сверхсектора. Здесь не делали разницы между молодыми людьми из Ротана или Авара, пожалуй, самых противоположных, идеологически и культурно государств в современном Содружестве. Хотя, что там Авар или Аратон, в Академии можно было встретить темнокожих выходцев из Минматара и холодно расчетливых галлентов. Что же особенного было в этой Академии? Ведь не было никаких проблем купить информационные базы, загрузить в черепушку, а потом лететь на гебать корованы. Ну разве что корованы, так как серьезные космические баталии, это совсем другое. А вообще это учебное заведение гордилось своим нейтральным статусом и методиками формирования мышления флотских командиров любого ранга. И, соответственно, огромной коллекцией учебных информационных баз, которые были чистыми, то есть без ментальных закладок и специальных программируемых поведенческих нарративов. Особенно это ценили именно аристократы, которые предпочитали ставить ментальные закладки своим детям сами, в ключе родовых поведенческих матриц и установок. Отсюда и характерный для каждой конкретной семьи образ мышления и поведения. Подобного можно было добиться и воспитанием. Клавы великих семей Килавии, да и остальных государств, предпочитали действовать наверняка. Поэтому военная академия Килавии была тем местом, где молодым людям давали чистое знание. А еще здесь они общались, знакомились, налаживали полезные связи. Некоторым даже удавалось заводить семьи. Ведь огромная прелесть академии для молодых людей была в том, что обучение было смешанным, без разделения по полу. И сегодня был очень примечательный день, ведь сегодня проходил вступительный экзамен. Толпа взбудораженных молодых людей заполнила просторные коридоры академии. Многие из них сегодня вообще впервые вырвались из своих родовых владений, и теперь в предвкушении приключений носились между корпусами как куры с отрубленными головами, пытаясь за один раз увидеть как можно больше. Но были и такие, которые предпочитали найти уединенный уголок и помедитировать в тишине. Одним из таких был высокий, худощавый, широкоплечий парень, с несколько грубоватыми, как будто вырубленными топором чертами лица. Густые золотистые волосы, достигающие лопаток, были грубо перехвачены кожаным шнурком. И вообще было в его фигуре что-то дикое и первобытное, что заставляет женщин плотнее сжимать ноги, чтобы не было заметно текущей по ним смазки, а мужчин топорщит шерсть на загривке. Портило впечатление только небогатая, пусть и очень добротная, крепкая одежда. Потомственные аристократы забедневшей семьи, вот что можно про такого сказать. Поэтому чаще всего такие люди оказывались в одиночестве, ведь взять с них нечего, а вот огрести конкретных люлей можно было запросто. У подобных парней, со взглядом малолетнего убийцы, они обычно не задерживались. Поэтому таких д'Артаньянов обычно сначала долго изучали, прежде чем встроить в определенную нишу сложившейся экосистемы. Но, как правило, это были хищники, назначение которых было рычать и рвать. Но молодые манипуляторы, которых учились править раньше, чем ходить, должны были уметь использовать любой человеческий ресурс, даже столь колючий. Поэтому на одинокого парня было направлено множество изучающих взглядов. Но молодой человек делал вид, что ему абсолютно все индифферентно. Он сейчас просто ходил и рассматривал древние фрески, изображающие достижения прошлых поколений выпускников Академии и этапов ее становления. Кроме тематических фресок, Тут можно было полюбоваться шедеврами резьбы по камню, в виде густого растительного орнамента и множества различных статуй. Кроме этого, помимо каменных растений тут были и живые, искусно рассаженные по всей территории, на первый взгляд хаотично, но точно рассчитано, со второго. Среди уютных растительных уголков были разбросаны уютные лавочки, беседки и фонтанчики с чистой прохладной водой. Парень уселся на одну из таких скамеечек, и взглядом собственника окинул суетящуюся толпу, еле заметно улыбаясь, а потом тихо прошептал: «Это будет сложно, но тем интереснее». Пока странный парень строил планы по захвату вселенной, по крайней мере ее небольшой части, в кабинете ректора собрались несколько человек, и никого не могли обмануть их гражданские одежды. Большая часть выделялась своей военной выправкой, но были и такие, которые выделялись из этой толпы именно своей незаметностью. Сейчас ректор хмуро посмотрел на сидящих за длинным столом из зеркально полированного натурального дерева. Преподаватели и гости под этим взглядом заметно нервничали. Выждав приличествующую ситуации паузу, ректор Тарик Прин начал свою речь. «У меня для вас очень плохие известия». Ректор поочередно посмотрел в каждому в глаза, чтобы убедиться, что коллеги должным образом прониклись. «К нам едут аграфы. С какого-то Идриса им взбрело в ушастые головы, что наследник одного из домов должен отучиться в нашей академии, так сказать, для обмена опытом. И что в этом плохого?» – спросил плотного сложения, невысокий мужчина с грубым вертикальным шрамом на левой щеке. «А то, дорогой мой Кас, что преподаватель, которого они нам дают, это тот самый Париминолли из дома текущего тумана, грандмастер-мечник, и преподавать он будет фехтование. Это ведь он оставил вам этот шрам, твою-то литийскую прабабку», – выругался означенный Кай Сорс, ведущий преподаватель абордажной подготовки академии. «У нас тут целая свора гонористых молодых аристократов, и наверняка ведь будут провокации. Представьте только, гладкие личики членов ведущих семей украсятся подобными отметинами». И мужчина провел пальцем по своему шраму. «Как обзаведутся, так сведут», – пробурчал высокий толстяк, что вообще редкость в царстве медицинских капсул, видимо толстяком он был идейным. «Да как бы не так, Сорс даже вскочил со своего места, не сводится этот шрам. После удаления через пару дней снова появляется. Интересно, зачем они вообще к нам прибыли? Кто бы сказал? Тут, пожалуй, скажу я», — приподнялся показушно неприметный мужчина. «Джоркай, а при чем здесь государственная безопасность?» — удивился ректор. «Они насторожены слишком успешным техническим развитием Килави, поэтому и решились попасть в академию. Это их последний шанс. Разведка оказалась неэффективной, потому что мы регулярно перехватываем в пространстве королевства их корабли-разведчики, а внедрение в промышленность, и тем более в среду Ариста, не дало успеха. Все же, несмотря на кучу минусов, патриотизм у них на высоте. Но что им даст учеба в академии? Тут никаких тайн нет, так на то им и нужен фехтовальщик. Один вызов на дуэль, и под угрозой расправы над чадом родители выложат все что угодно. А если нет, после пары-тройки смертей сдадутся, и все по закону. Гады ушастые, и что нам делать? И отказать в обучении нельзя. Будем действовать по ситуации, и смотреть в оба», — мрачно резюмировал ректор. Предчувствие большой крови и неприятностей давило на совет академии как тяжелая гранитная плита. Члены собрания только молча согласились, а что еще они могли? Кроме того, мужчины думали о том, что в этом году поступило множество молодежи с окраин королевства, а ребята там резкие и на расправу скорые, пусть в большинстве своем бедные, но гордые и обидчивые. Был даже один совсем дикий, с какого-то дальнего астероидного пояса, и только заслуги перед монархией 12 поколений его боевых и столь же диких предков стали причиной того, что парня вообще зачислили. Как бишь его звали? А, точно, Арддин из семьи Виларидов. Старый и заслуженный род. Жаль только, что благодаря агрессивности его членов, почти полностью вымерший. И этот самый Арддин последний из рода. Глава 1. Семья. 5 год 368 день НН. Королевство Килавия. Система Робана. Пояс астероидов. Владение великой семьей Виларидов. Борт крейсера Дана. Рука самопроизвольно лезет в шевелюру. И происходит это в последнее время довольно часто. Настолько часто, что я стал похож на одного известного мальчика-волшебника в очках-велосипедах. С одним маленьким уточнением. Я, млять, теперь блондин. Добавить татуировки в виде усов, и получится заводной апельсин из одной известной манги. Вот же угораздило. И говорила мне Медея, чтобы аккуратнее был с генетической коррекцией. Одно утешает, что не стал бабой, а то, читал я еще на земле, ТХМ, разное. А вообще новая внешность мне нравится. Такой себе настоящий герой. Рост более 2 метров, а 2 метра – это стандарт содружества, косая сажень в плечах, мужественное лицо и золотые вьющиеся волосы. Хотя с лицом, да, скорее оно качественно вырубленное, чем изящно вылепленное. Но девчонкам нравится, они конкретно прутся от моего нового образа. Правильно говорят, что в интимной жизни нужно добавлять разнообразие. Но больше я на такое не пойду, так и шизофрению заработать можно. И пусть фигура изменилась не сильно, все равно пришлось долго привыкать к изменившейся инерции тела и нарушившемуся балансу. Если в обычной жизни оно почти не мешается, то в поединках я конкретно так наполучал звездюдлей. Причем от тех партнеров, которых ранее запросто валял по полу тренировочного зала. Парни и девушки в кои-то веки обрадовались, потому что ранее это у них не получалось, даже без использования мной псионики. Их даже не пугало то, что когда я синхронизирую навыки с изменившимся телом, то я отомщу, и мстя моя будет жестока и коварна. В конце концов, не буду же я их убивать, а все остальное исправит медицинская капсула, а точнее мобильный медицинский центр, что смонтировано на моем крейсере. Зачем мне вообще все это сдалось? Крейсер, медицинский центр, смена генома и прочее. Такое ощущение, что мне приключений не хватает, как будто не навоевался. Но тут все непросто. И это правда, что война мне действительно не нужна, мне нужен мир, и желательно весь. Шутки шутками, а ситуация складывается так, что если я хочу действительно остаться собой, то мне надо встать над всеми остальными. Иначе меня так или иначе все будут пытаться прогнуть под себя. Да та же Дана, как ловко она повлияла на решение о путешествии в Содружество. Всего лишь в час тяжких раздумий, кинула на чашу весов принятия решения свою небольшую, но увесистую песчинку. Правильно говорят, что если женщина чего-то хочет, то надо ей это дать, иначе она возьмет сама один. Но вообще началось все с разговора с одним очень интересным человеком. Интермедия. 2 года 357 дней. Система Феликс, планета Фелиция, императорский дворец, тайные покои императора. Поговорим, поговорим. Отдышавшись, прохрипел император. А дальше мы начали разговор. Точнее говорил я, а Сун Мин молча слушал, периодически отхлебывая 300-летний бренди, как простой компот. Хотя тут действительно тяжело человеку менять свои взгляды на мир, когда тебе уже более 500 лет, это очень тяжело. Императору повезло, что он уже морально был готов раздвинуть свои горизонты, но для этого ему нужен был всего лишь толчок, маленький камешек, что стронет с места лавину. И таким камешком стал один наглый тип с нижних ярусов наружной стены конфринка. Мало того, что взбаламутил весь город своими похождениями с сердцем города, так я еще хочу похитить у них императора. Но надо отдать должное Сун Мину, в первую очередь он заботился о конфринке, а не о себе. Я не могу бросить город, печально покачал головой мужчина. Хм, а вот мне интересно, когда ты действительно принимал решение, что меняли что-то в жизни конфринка? Мы давно перешли на ты, все же вместе пили, а совместная пьянка, что ни говори, сближает. Император задумался. Через некоторое время, когда, казалось, его мозг сейчас буквально вскипит, Сун Мин ответил: «Ты знаешь, а ведь правда, последние 100 с чем-то лет, я только утверждал указы совета, а совет занимался только внутренними интригами, почти не вмешиваясь в жизнь конфринка. Ведь если все в порядке, зачем вмешиваться?» Мой собеседник тяжело вздохнул, сделал глоток янтарной жидкости, покатал на языке и с удовольствием, прислушиваясь к организму, проглотил: «У меня 10 сыновей и пара дочерей подходящего возраста, передам власть кому-нибудь из них, а передерутся, туда им и дорога». И император сделал еще один глоток. «А сейчас я расскажу тебе кое-что о новейшей истории нашего мира. Я достал из кармана небольшой голопроектор. Как ты помнишь, я покинул город в спешке, прихватив с собой один интересный шарик. А дальше я насколько мог сжато просветил молча оху офигевающего правителя о кипучей жизни отдельно летящей звездной системы, пока он тупо скучал в своей золотой клетке». Сун Мин краснел, бледнел, постоянно порывался что-то сказать, но не мог оторваться от голограммы. Я даже собой загордился, ведь мне удалось создать первый в этом мире блокбастер, так сказать, на основе реальных событий. И вообще, я даже не знал, что император может так ругаться. Хотя, в один момент он попросил не называть его императором. Это было тогда, когда я рассказывал о структуре Содружества, и том, кто такие на самом деле галактические императоры. Тяжело осознавать себя всего лишь маленькой лягушкой на дне колодца. А когда я рассказал, для чего на самом деле был создан Конфринка, то я думал, что у Сунмина из ушей пар сейчас пойдет. Спустя несколько часов, я уже с трудом ворочил языком, а мой единственный слушатель, бессильно откинувшись в кресле, пытался осмыслить то, что познавал годами. Но надо отдать ему должное, воспринял информацию очень достоянно. Все же псионики, твари живучие и морально крайне устойчивые. Я погасил проектор, посмотрел на Сунмина. А теперь, когда ты все увидел и узнал, я тебе покажу еще кое-что. С этими словами я запустил новый ролик. Нравится? Мне нравилось смотреть на одухотворенное лицо императора, когда он узнавал что-то новое. Что ты хотел мне этим сказать? Охрипшим голосом спросил меня Сунмин. Ну, вообще, я собираюсь захватить это королевство. Но все не так просто, у меня нет опыта в дворцовых интригах, нет опыта командования большими массами людей, нет опыта общения с правителями и большими начальниками вообще. Я посмотрел на лицо моего собеседника, догадается или нет, а потом все же пояснил. Мне нужен советник, стратег и начальник штаба, и ты подходишь по всем параметрам, уж извини за откровенность. Или ты сам хочешь стать правителем? Вопрос был не праздный, надо было сразу расставить все точки над «и». Знаешь, Генма, сказал Сунмин, после довольно долгого раздумья, я половину тысячелетия правил этим гадюшником под названием Конфринка, и счастья мне это не принесло. Я уже несколько лет обдумываю то, чтобы уйти в уединенную медитацию, как это сделали некоторые императоры прошлого, поэтому править я больше не хочу. Но вот увидеть вселенную, построить что-то новое, это интересно. Поэтому я согласен. И Сунмин протянул мне руку для закрепления соглашения. Конец интермедии. И вот теперь я расхлебываю последствия той самой беседы. Император, разобравшись в ситуации, ознакомившись с новыми технологиями и испытав на себе воздействие медицинской капсулы, в пух и прах разбомбил мой план по постепенной интеграции в королевство. Ну, я и не претендовал на гениальность, все же не стратег я, и совсем не талант в области тактики. Когда же Сунмин предложил свое видение дальнейших действий, я готов был побиться головой об стенку, настолько все лежало на поверхности. Всего лишь надо было взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Надо посмотреть на план по инфильтрации с точки зрения аристократа, поставив себя на их место. Только тогда я понял, что мой план с получением гражданства, созданием собственной корпорации, усилением влияния, а потом постепенный захват власти, просто обречен на провал. Как там сказал мудрый Сунмин, ты пойми, Генма, даже если ты подчинишь всю экономику Килави, что тебе просто никто сделать не даст, то ты просто станешь влиятельным торговцем, и даже не самым влиятельным. Аристократия тебя просто не примет. А это значит что? Правильно. Масштабная гражданская война, в результате которой нам достанется разоренная войной и напичканная проблемами территория. И с этими проблемами придется разбираться много-много лет. После чего посмотрел на меня глазами, наполненными многовековой мудростью. И как нам быть? С такой точки зрения я проблему не рассматривал, поэтому поначалу даже растерялся. Все одновременно просто и сложно. Поднял палец мой первый советник. Что ты имеешь в виду? Мне стало интересно. Тебе надо стать аристократом. Причем так, чтобы не подкопаться. Я вообще не понимал, каким образом генерируются идеи в голове у Сунмина. Ты не темни, лучше на пальцах покажи, как для тупых. А то я твою мысль не улавливаю. Ты сам сказал, что идентификация в Содружестве происходит при помощи генетического теста. Дошло, бывший император со вздохом посмотрел на меня, как на младенца, и они уже давно забыли, что существует такая классная штука, как генетическая коррекция. Ты знаешь, что ты гений, Сунмин, потрясенно сказал я, когда до меня дошло все изящество идей. А еще, я очень скромный, изобразил смущение мой начальник штаба и главный стратег. После этой беседы еще несколько декад шла проработка всего плана, завершение всех важных дел на Фелиции, расстановка нужных людей на ключевые посты, отработка их взаимодействия, чтобы не накосячили без нас, проработка планов развития самой Фелиции. В это же время шла постройка малозаметного диверсионного крейсера, На основе технологий Бжори для крейсера шла разработка нового оборудования, в том числе и медицинской секции. Для экспедиции подбирались и тренировались люди, комплектовалось снаряжение. В обязательном порядке в команду корабля входили абордажники, шпионы-диверсанты, техники, медики, пилоты и много кто еще. В команду диверсантов, к моему удивлению, запросился Тоши Мари с боевой звездой из пятерых своих внуков и пары внучек-шпионок. Отказать своему главному диверсанту я не смог, уж очень у него в эмоциях было сильно желание посмотреть мир. Моих жен тоже пришлось взять с собой. Я улетал на несколько лет, поэтому мысли о том, чтобы оставить их, даже не возникало, как и гвардейскую бабскую сотню. Перефразируя знаменитую фразу, можно сказать только одно: если ты не пользуешь своих женщин, то их начинает пользовать кто-то другой. Дети уже подросли, и сейчас проходили обучение в закрытых учебных заведениях под другими фамилиями, некоторые даже служили. Да и вообще, если приспичит, то сеть ретрансляторов планировалось развернуть до самой Килави. Благо производительскими мы уже могли, и пусть эти ретрансляторы получались не столь мощными, как у Джори, но обеспечить связь с системой Феликса вполне могли. А дальше дело техники, точнее техников. Описывать наше пафосное отбытие я не хочу и не буду. Космический полет тоже не блистал разнообразными впечатлениями. Вот, казалось бы, это же космос, великая вселенная, множество тайн и открытий. Однако, на деле все оказалось намного скучнее и прозаичнее. Просто огромное пустое пространство, через которое несется песчинка нашего корабля. Да, наверное, если бы у нас было время, можно было полетать по вновь открытым системам, поизучать их, поразгадывать всякие тайны. Но как показало быстрое сканирование систем, через которые мы пролетали, особенных тайн в них не было, даже подозрительных аномалий почти не попадались. А те, что попадались, оказались парочкой разбитых кораблей и одной тайной станцией, на которую мы даже смотреть не стали, постаравшись убраться подальше. Почему? Да потому, что она оказалась настолько сильно заражена дикими нановормами, что для ее очистки понадобилось бы больше года. Да и все ценное оборудование, скорее всего, уже разрушено. А так полет протекал достаточно спокойно, все же расположение нашей системы оказалось действительно в самой заднице данной галактики. Главной целью разведки систем было обнаружение ретрансляторных станций, но, к нашему сожалению, почти за два года пути удалось найти всего 5 из них. В рабочем же состоянии оказалась всего одна. Разграблять их мы не стали, все же грузовой отсек у крейсера не резиновый, просто отставили отметки на карте. А в пустых системах мы оставляли небольшие ретрансляторные модули. Да их приходилось ставить намного чаще, чем стандартные станции Бжори, и связь они обеспечивали не прямую, а как бы информационными пакетами. Но, по крайней мере, мы могли послать сообщение, чтобы успокоить наших людей, и получить от них ответное письмо. В течение всего путешествия развлечениями для команды служили тренировки и обучение. На разведывательные полеты и установку новых ретрансляторов у нас вообще сформировалась очередь из желающих на несколько декад вперед. Но больше всего спасало то, что среди команды из 500 человек гендерный состав оказался подобран примерно поровну, с небольшим преобладанием девушек. Я не считал свою гвардейскую сотню за команду, так как эти девушки были только моими. Всего же, вместе с командой, моими гвардейками и ценными специалистами, крейсер нес в себе более 700 человек. Теперь я понял, для чего все найденные корабли Джори были снабжены таким количеством учебных информационных баз. Да для того, чтобы большую часть свободного времени команды были заняты погружением в учебный транс. Хотя и так, пусть редко, но случались конфликты между членами экипажа. Для этого пришлось даже вводить систему дуэлей, что хоть как-то выплеснуть пары накапливавшееся раздражение. Постоянно давить сознание экипажа псионикой я посчитал намного более опасным занятием, так как после этого экипаж больше напоминал свежих зомби или заводных кукол. Поэтому ну его нахрен, пусть лучше подерутся под контролем и на ринге. Потом проще будет вылечить искалеченное тело, чем править потекшие мозги. Что же касается моей жизни, то я понял, почему крутые и брутальные мужики из актерской среды превращаются в презренных пидорасов. Не знаю, как там султаны на Востоке, на Земле, имели по несколько тысяч наложниц, но мне и моей сотни хватало с избытком. Иногда я даже думал, зачем я их вообще с собой взял. Эти девки, при отсутствии занятия в виде реактивных маленьких детишек, становились какими-то машинами любви. И забеременеть им тоже нельзя, так как пополнение экипажа не выдержит система жизнеобеспечения. Она, в отличие от меня, имеет предел прочности. Поэтому больше всех ожидал конца путешествия именно я. Единственное, что меня спасало, так это то, что договорился с Тошей, и он занял большую часть безумных девок тренировками по овладению профессией диверсанта широкого профиля. Попробуйте сутки провисеть под потолком комнаты, дожидаясь нужного момента, выполнить задание, а потом также по-тихому свалить. После такого даже тренированные шпионы из клана Марии отсыпались сутками, что уж говорить про достаточно расслабившихся за время полета гвардеек. Более того, своих официальных жен я озадачил тем же самым, под предлогом защиты и спасения потомства, будет такое потребуется. За всеми этими мелкими проблемами и их решением мы даже не заметили, как путешествие закончилось. 4 год 287 день НЭ, королевство Килавия, звездная система Робана, пояс астероидов, владение великой семьи Виларидов, борт крейсера Дана. Королевство Килавия, небольшое королевство, расположенное совсем близко к фронтиру 118 сектора Содружества, регион Домин. В него входит 5 обитаемых звездных систем и еще десяток необитаемых, однако используемых для добычи ресурсов. Население королевства около 17 миллиардов человек. Образовалось около 1500 лет назад, в период Великой Экспансии. Тогда предок нынешнего короля район Либрис, младший сын одного из герцогов империи Авар, собрал отряд храбрецов и отбил у пиратского синдиката свою первую планету, а потом благодаря своему уму и трудолюбию основал новое государство. Когда Великая Экспансия завершилась, то под контролем рода Либрис было уже 5 обитаемых планет и 10 необитаемых. Я закрыл глаза и потер лицо ладонями. Мы уже несколько декад висели в пространстве Килави и изучали, да все мы изучали, историю, географию, политические движения и многое, многое другое. Но самое главное, что мы рассматривали более подробно, так это великие семьи королевства. И если бы не Сунмин, для которого все эти клановые заморочки и взаимодействия были как семечки, боюсь, я бы просто сошел с ума. И так у меня постоянно возникали порывы пойти коротким путем, то есть просто зачистить все планеты, а потом медленно и печально формировать государство заново. Останавливало только одно большое «но». Королевство существовало не в вакууме, и его вооруженные силы сдерживали жадные поползновения соседей. Если же я разрушу существующее равновесие, то образовавшийся вакуум моментально заполнит те самые соседи, и отбиваться уже от них будет намного сложнее. Поэтому оставалось только, скрипя зубами, изучать структуру света великих семей, вплоть до 7-го колена. Это было сложно, это было нудно, но нужно. А нужно это было, чтобы выбрать себе новую семью. Да-да, вы не ослышались. Меня как птенца кукушки решено было подкинуть в чужое гнездо. Но выбирать надо было очень осторожно. Нужна была семья достаточно древняя, чтобы иметь статус великой семьи, но в то же время обедневшая и почти угасшая, чтобы не затевать слишком больших интриг для внедрения. Ведь, если, допустим, семья достаточно большая, то пришлось бы ее, ХМ, подсократить. И не надо мне про мораль, я столько лет прожил на нижних ярусах конфринка, что она уже конкретно атрофировалась. Поэтому если надо будет использовать людей, к моей пользе, убивать, подставлять или как-либо по-другому изворачиваться, то я буду это делать. И все потому, что хороший человек никогда не встанет у руля государства. В этом мире, к сожалению, можно быть либо над сволочами, либо под ними. Быть свободным можно только на изолированной автономной станции в дальнем космосе, и то если только жить одному. Во всех иных ситуациях, такого эфемерного понятия как свобода, не существует. И в данном конкретном случае, я предпочту встать над сволочами, крепко держа их мозолистой рукой за тестикулы, чтобы даже мысли не возникло, чтобы дернуться супротив меня. Подходящих под заданные характеристики семей было несколько, в них было все же слишком много родственников. А выбирать, чей род можно без последствий подсократить, это все же не так просто. Банально тяжело было переступить через себя, когда смотрел на голографические изображения юношей, девушек, детей и их родителей. При этом надо было решить, кого из них надо было выпилить под корень, подстроив несчастный случай, чтобы остаться единственным выжившим наследником. Решил все, как и всегда, случай. Я как раз просматривал файлы по экономике королевства, когда прозвучал сигнал тревоги. «Командир, в астероидном поле бой», озадачил меня Мони, которого я взял с собой как командира абордажной партии. Средний ход, не приближаемся ближе 10 километров. Скомандовал я, а все потому, что интуиция говорила мне, что это важно. Слушаюсь, козырнул Муни, и начал скороговоркой отдавать команды. Все же армейская муштра пошла парням на пользу, превращая бандитов-авантюристов в солдат. И пока корабль, не снимая маскировки, приближался к полю боя, я разбирался с результатами сканирования, одновременно изучая информацию по тем родам, которые имели владение в данной звездной системе. Из первых же строчек я понял, что это прямое попадание. Семья Виларидов, потомки одного из офицеров первого Либриса, отличались агрессивностью, на грани безумия, вроде местных берсерков, воинственностью, но в то же время преданные как собаки. При первых королях были опорой и защитой трона, но в последние пару поколений воинственность Килавии сменилась стремлением решать проблемы дипломатическим путем. Поэтому Виларидов отстранили от трона, после чего семья начала медленно угасать. Все же они были больше воинами, чем экономистами, и жили, в основном, с добычей на награды от сюзерена. Поэтому на данный момент в собственности семью был один крупный планетоид и небольшой сектор пояса астероидов. Но астероиды, дело такое, спорное, и в постоянных стычках с соседями, количество членов рода таяло, а заключать браки с угасающим, да еще и с таким агрессивным родом, желающих среди местной аристократии не было. Поэтому от некогда могучей семьи остался только патриарх, возрастом за 300 лет, который уже не мог подняться с постели, медленно угасая, и его внук, 18-летний Ярк Динас Виларит. Когда я на него посмотрел, то был в шоке, так как на меня смотрела более молодая версия меня, да были некоторые отличия, но очень несущественные. Поэтому я отдал приказ на атаку пиратов, желая спасти парня. Все же остатки совести у меня сохранились. По крайней мере представлюсь его потерянным братом. Болливуд, блин. Старенький линейный крейсер Харрикин 2, пятого поколения, когда-то был грозной боевой машиной, но не теперь. Сейчас, с поврежденными двигателями, парящие из пробоин содержимым системы жизнеобеспечения, с оплавленной броней, он представлял из себя жалкое зрелище. А вокруг побитого корабля, как стая гиен вокруг умирающего льва, кружили 5 эсминцев типа «Кармаран-3». Еще 5 таких же эсминцев разлетались разной комплектности обломками. Все же старик сумел больно укусить, прежде чем его забили толпой. Сейчас к борту линейного крейсера были пристыкованы абордажные капсулы. Отдав приказ, я направился в оружейную, где хранилась моя козырная тяжелая бронька. Пусть я и смелый парень, но не дурак, и впереди, на лихом коне, с шашкой наголо бежать не собирался. Но при этом я чувствовал, что должен присутствовать на борту. Невидимые боты выскользнули из ангара невидимого крейсера и также незаметно устремились к цели. Адана, под управлением ХМ Ген Даны, скинула с себя маскировку и в сторону эсминцев с огромной скоростью стремился рой маленьких, но при этом чрезвычайно мощных ракет. И не успели ракеты долететь до цели, как пусковые установки выпустили еще одну волну ракет, а потом еще одну. Пока до Харрикейна долетели абордажные боты, в пламени взрыва вскрылись 2 эсминца, а еще 3, бросив десантников во все лопатки, не щадя форсажных камер, бросились удирать. Но крейсер Джори, это крейсер Джори, выпущенный зонд, блокирующий уход в гиперпространство и гиперсвязь, стал началом конца этой эскадры, а довершили разгром все те же маленькие, но злые ракеты. Приказа брать эсминцы трофеями не было. Тем временем мои десантники прорывались к рубке Харрикейна. В полумраке коридоров свистели иглы из электромагнитных винтовок, сверкали росчерки разноцветной плазмы. По всему кораблю разлетались обломки брони и куски мяса при попадании в людей фугасных гранат из автоматических гранатометов. Вообще, арсенал оружия у моих парней был очень разнообразен, и наконец-то они смогли его применить. Ответный огонь был слаб и неприцелен, хотя, может быть, это все благодаря штурмовым доспехам с встроенным силовым щитом, или интегрированному эскину, который облегчал наведение орудий, и вообще, сильно упрощал ориентирование в ситуации, позволяя командирам использовать разнообразные тактические схемы. Противник же ничего особенного не продемонстрировал, находясь на уровне территориального добровольческого ополчения Филиции. Моя команда прошла через пиратов как нож сквозь масло, хотя столь единообразно оснащенные пираты, которые даже не пытались как-то замаскироваться, говорили о том, что это скорее всего обычные разборки между аристократическими семьями. Хотя, было непонятно, зачем вообще кому-то понадобился не слишком большой планетоид, на котором велариды добывали вильдспар, что позволяло влачить пусть и не очень богатый, но тем менее существование. Астероидный пояс был почти выработан прошлыми поколениями, а станции по добыче ресурсов не стоили даже металлолома, который можно было с них получить. Но с этим разбираться я буду позже. А сейчас я могучим псионическим ударом снес хилую мобильную баррикаду и ворвался в рубку. К сожалению, я опоздал. В заваленной телами рубке стояли несколько боевиков, которые от неожиданности не успели среагировать и осели мешком после очередного ментального удара. Не от человеколюбия, а надо было оставить кого-то для допроса. Посреди рубки, раскинув руки, лежал высокий парень, одетый в сильно потрепанную, а сейчас во многих местах пробитую среднюю пехотную броню. В его руках был старый, можно даже сказать древний, вибромеч, а вокруг лежали полтора десятка нарубленных в мелкий фарш врагов. Последний велорит провел свой последний бой достойно своих предков. Я подошел к нему и закрыл глаза. Хотя я говорю, что хорошей и красивой смерти не бывает, но это была смерть достойная. Глупая, да, бесполезная, да, но достойная. Немного постояв около тела, не смог не сказать: «Не волнуйся, брат, я проживу эту жизнь за тебя. Велариды еще организуют этим гуманитариям похохотать. Надеюсь, к тебе будут благосклонны духи вселенной. Смерть – это не конец, это только начало». Глава 2. По заветам предков. 4 год 305 день Н.Э. Королевство Килавия, звездная система Робана, владение великой семьи велоридов, планетоид Тидана. По коридору потрепанного, видавшего намного лучшие времена жилого модуля, раздавались тяжелые шаги. Модуль хоть и был велик, но обитали в нем только немногочисленные слуги, слишком старые для того, чтобы уйти куда-то, где лучше или сытнее, или безопаснее. Почему мы не говорим о преданности, самопожертвовании, желании идти за господином до самого конца? Да потому, что все такие слуги, подобно истинным самураям земли, последовали за наследником господина в свою последнюю битву. Да и не ожидал никто, что обычный рейд против взорвавшихся пиратов окончится страшной мясорубкой. Но никто из павших не жалел о том, что жизнь так внезапно прервалась. Многолетнее воспитание привело к тому, что они считали высшей честью погибнуть за господина. И это без ментальных закладок, без ментальной магии, какого-либо нейролингвистического программирования. Просто правильное многолетнее воспитание. И вот господин вернулся. Из полуприкрытых раздвижных дверей выглядывали испуганные служанки и подростки, слишком юные, чтобы идти в бой рядом с дедами и отцами. Но даже они видели, что все плохо, ибо доспехи наследника были жутко посечены, а за его спиной не было видно преданных воинов. Помимо тихих слез, на поместье опустилось глухое отчаяние, а суровый и могучий в своей неукротимости юноша молча и тяжело двигался по коридору, ведь на втором этаже модуля его ждали. На стандартной для стандартных жилых модулей кровати, вытянувшись в полный рост, лежал древний старик. И древний он был не потому, что у него были длинные седые волосы или полное лицо морщин, ведь даже если бы у него был вид ребенка, все равно никто бы не сомневался в его древности, ибо глаза не могли обмануть, в них светилась усталость, мудрость, боль прожитых столетий, а еще там была надежда. Подобные глаза я видел только у Сунмина, именно груз прожитых лет и отсутствие огня молодости, вот то, что я там видел. Блин, не дай духи вселенной таким стать, лучше сразу под плазму подставиться. Если в душе угас огонь, который и является самой квинтэссенцией жизни, то никакое омоложение и перерождение тебе не поможет. Но сейчас я глядел в глаза моему деду и ждал его слов, которые и решат, получилась ли у меня подмена. И дед не подвел. «Живой», — тихо прохрипел тот, рот не прервался. «Внук, мое последнее слово. Делай что хочешь, но сохрани нашу кровь». «Хорошо, старший, я сделаю что смогу». Ударил я кулаком в область сердца, на манер древних легионеров или королевской гвардии Килови. «Ничто сможешь», — откашлившись, продолжал глухо шептать старик. «Сделай даже то, что не сможешь. Забудь все, чему тебя учили. Забудь про совесть и честь, забудь про доблесть. Про все это дерьмо забудь. Мы были честны, были доблестны, были верны, были преданы. И к чему это привело? Семья почти мертва, мы в забвении, и лучшие воины королевства и соседних секторов остались не у дел. Нас променяли на лицемерных жополизов». Голос старика приобрел глубину и твердость, Просто будь, несмотря ни на что. На эти слова дед моего прообраза истратил последние силы. Голова патриарха рода Виларидов откинулась на подушку, а дыхание остановилось. Была у меня мысль засунуть старика в реаниматор, но я понял, что уже поздно, да и не зачем. У него было способности к накоплению внутренней энергии, и свою жизнь он вычерпал до донышка, до последней капли, и даже немного больше. Всю свою суть он потратил на то, чтобы дождаться внука, или новостей о его гибели. Железный мужик, настоящий, каких редко делают как на земле, так и в содружестве. Может быть, именно поэтому я и выбрал это королевство для своей новой жизни, ибо в нем еще оставался воинский дух, не корпоративная солидарность, а именно воинский дух. Поэтому на полном серьезе я произнес: «Буду, дед, обязательно буду, всей галактике тошно станет». И знаете, я ведь совсем не лукавил, я действительно начинал причислить себя к Виларидам. Хотя, кто его может в словах про наследственную память что есть, а учитывая, что я не только ассимилировал генотип Джори, но их прямых потомков, то это неудивительно. Но все равно, надо помедитировать и проверить свою память, как долговременную, так и оперативную, эмоции опять же привести в порядок, а то вдруг захочется с шашкой и голыми пятками, с криками «Бонзай, король!» кинуться на станковые плазмометы. Ну его нахер, такие приходы. Я с ужасом стер испарину со лба. Вот это вставило. Как будто благородство пополам с памятью предков по вене болюсом пустил. Однозначно надо помедитировать. И выпить, и бабу. Нет, двух, а еще лучше трех. И все это вместе, и еще покурить. У меня запасена коробочка ларинейских сигар, а потом на спарринг с абордажниками. Это выглядело как план. Осталось только его осуществить. На генетическую коррекцию потребовалось несколько суток. Как говорил старый мудрый Ка, тяжело сбрасывать кожу. Но вот поверьте на слово, одевать ее еще сложнее. Даже учитывая, что большую часть процедуры я провел в лечебном трансе. И едва выйдя из нее моментально вливаешься в жесточайшие тренировки, а все для того, чтобы привыкнуть к изменившемуся балансу тела, и еще освоить клановый стиль фехтования вибромечами. На самом деле обычному человеку на это потребовалось бы несколько месяцев, а мне всего 7 дней. Слава силе! Да-да, именно запитывание тела энергией Вселенной позволяло не только быстрее учиться, но и осваивать физические навыки, забивая их на уровень рефлекса. Может возникнуть резонный ответ: а откуда я все это взял? Техники, мелкую моторику, рефлексы и прочее, что позволит успешно стать тем самым Артом Дином, которого все помнили. Да все оттуда же, то есть извел из головы парня имплант на память. Люди Содружества даже не подозревают, что при наличии нужного оборудования можно извлекать эти девайсы почти без потери информации. А если у вас есть еще более интересное аппаратное обеспечение, то чтение этой памяти тоже не доставляет проблем. Оставалось только наложить эту память на мою, и при этом не заработать шизофрению. Но опять же для менталиста это тоже решаемо, хотя тут память юного воина превратилась в дополнительный поток сознания. Самым сложным во всей этой операции было не наложение памяти и формирование потока сознания, а сделать так, чтобы этот поток сознания был обезличенным и без поведенческих императивов. То есть как у компьютера, в который напихана куча жестких дисков, есть мастер-диск, а есть слейв-диск. Главное тут правильно установить перемычку. Пока я занимался своими тараканами, одновременно с прокачкой физических возможностей, моя команда занималась привычным делом – освоением трофеев. К сожалению, вся эскадра эсминцев оказалась в той или иной степени раздолбана до состояния, не подлежавшего восстановлению. Однако это напомешало нашим трофейщикам снять все уцелевшие модули, оказавшиеся удивительно новыми. Также были собраны все обломки, которые в будущем планировать переработать на чистые сплавы и концентраты минералов. Но вот линейный крейсер, пусть и был сильно поврежден, но, тем не менее, его можно было с минимальными трудозатратами поставить на ход, чем и занимались все ремонтники Даны. На полную был задействован средний 3D принтер ремонтной секции крейсера, учитывая ремонтные мощности самого линейного крейсера, который, кстати, назывался Сахадинас Виларид. В честь одного из славных воинственных предков, маневровые и маршевые двигатели удалось восстановить как раз к тому времени, как я вышел из медицинской секции. Одной из самых неприятных задач было влезть в побитый и покореженный скафандр Артедина. И даже не влезть в него, а нагло и беспардонно вытащить из него бывшего владельца. Электронные компоненты стальной оболочки были повреждены, поэтому и вытаскивание было максимально неделикатным. Короче, бедолагу выдернули из скафандра как морковку из грядки, но похож изломанный труп был на вялого осьминога, так как целых костей в нем не осталось. Испытывая иррациональное чувство вины, я приказал его экстренно кремировать. Остальные тела были аккуратно собраны, некоторые приходилось собирать по кускам и уже позже сшивать. Спектакль «Мертвые герои с победой возвращаются домой» надо было доиграть до конца. Оставалось только объяснить появление неожиданных соратников. Но с этим было проще. ХМ, для меня проще. А вот Мони с появлением на голове блондинистой шевелюры смириться не мог очень долго. Он должен был сыграть роль дальнего родственника, который оказался поблизости, и оказался своего рода кавалерией из-за холма. Летели мы звеном, в котором Дана прикрывала Кармусахи. Вообще картина возвратившегося с победой героя была эпичной, ну, со стороны наблюдателей, конечно. Хотя картина доставшегося мне планетоида нисколько не впечатлила. Мертвый кусок камня, на котором, в паре десятков километров от жилого модуля располагалась шахта Вильцпара. Даже отсюда, с борта корабля, была видна ее изношенность и побитость. Судя по всему, работало это оборудование пару столетий точно, и без капремонта. Но вообще, ни внешний вид, ни богатство этого куска камня меня абсолютно не волновали. Мои новые владения нужны были только для легализации в Содружестве. Как ни удивительно, совесть моя тоже была спокойна, ибо семья моего прообраза сама себя выпилила, и виновата была по своей сути сама. Да, предки цеплялись за идеалы, старались им следовать, но времена изменились, и отсутствие гибкости и приспособляемости под новые условия также сыграли против семьи Виларидов. Если не можешь прогнуться под меняющийся мир, если в душе горит огонь сражений, то, пожалуйста, прогни мир под себя. Но и тут засада, тупо не хватило силы. И еще дуэли, а как много в памяти парня было информации по ним, о том, как выходили его родичи на поединки, и гибли один за другим. Даже мне было видно, что без жульничества тут не обошлось. Тут и подставные профессиональные бритеры, и запрещенные стимуляторы, и дорогие киберимпланты, которые представители моей новой семьи не могли себе позволить. У Эрта тоже были наработки, как выйти против недругов в круг чести. Но, опять это но, он не успел. И очень уж вовремя напали эти пираты, которые, судя по всему, были наемным отрядом неких сил, которые и начали отстрел Виларидов. Оставалось только выяснить, кому все это было надо. Подобные мысли проносились в моей голове, пока я рассматривал такой же, как и шахта, побитый модуль поместья. Металлические конструкции были с явными следами коррозии, но при этом сохраняли свое предназначение. Вообще этот модуль был настраиваемым и состоял из нескольких блоков, которые можно было комбинировать и дополнять в зависимости от количества кредитов на счету. В далекие времена Великой Экспансии такие были в моде. Не слишком комфортные, но мощные, со скошенными внутрь стенами, покрытыми толстой модульной броней, они были настоящими планетарными крепостями. Но сейчас, когда средства бронепробивания стали более совершенными, смысл такие крепости утратили, как в свое время на Земле замки боевой аристократии с появлением пушек. Силовой щит родовой крепости тоже оставлял желать лучшего. Судя по периодическому мерцанию, две трети эмиттеров нуждались в замене, а атмосфера под щитом вообще давно улетучилась из-за постоянных сбоев. Один хороший залп орудий легкого крейсера не оставит от щита даже упоминания. И тому же крейсеру понадобится около получаса, чтобы разобрать эту, с позволения сказать, крепость до основания, включая подвалы. От прямой агрессии, этот реликт ушедшей эпохи спасала только неприкосновенность аристократии, гарантированная королем. Иначе половина работников королевских служб давно бы выпилила другую, вспоминая старые кровные обиды, копившиеся столетиями, а то и дольше. Вот и приходилось Ариста устраивать настоящие интриги, чтобы уничтожить старого соперника. В ход шло все, и подставы, и клевета, и те самые подставные дуэли. А уж подстроить нападение пиратов на конкурентов в дальнем космосе, сами духи вселенной велели. Удивительно только то, что королевство еще не развалилось от таких внутренних противоречий. Но тут играла свою роль крепкая власть королевской семьи, которая, стравливая одни семьи и возвышая другие, цепко держала вожжи, не давая интриганам слишком уж разгуляться, но в то же время допуская некоторую конкуренцию, которая способствовала росту сил аристократических семей, порождая их эволюцию. Почему же тогда допускалось уничтожение таких семей, как Велариды? Тут тоже все достаточно просто. Такие ретрограды пусти и были ранее воинственной ударной силой зарождающегося государства, но потом они же стали для него опасны. Опасны своей негибкостью, агрессией и косностью. Именно такие люди в свое время запрещали на земле арбалеты и боевые луки, считая их нечестным оружием, противным дворянской чести. Но все решила битва при Креси, показав, что луки и редкие тогда пушки – положили конец эпохе рыцарства. У них не получилось приспособиться к эволюции, и они вымерли как динозавры при изменившихся условиях внешней среды. А на внешних рубежах как раз вступали в действие политика и интриги, лишь изредка вводя в бой свои корабли. Можно сказать, что время велоридов прошло, что понимал и последний патриарх, но сделать он уже ничего не успел, да и не смог бы, наверное, ибо мозг последнего велорида, который Арддин, уже был отравлен ядом старых традиций. Но тут появился я, и поэтому сейчас все пойдет по-другому. Машинально отвечая на приветствие слуг, я шел по древнему коридору странной космической цитадели, рассматривая обветшавшие гобелены и вручную написанные картины, изображающие былые подвиги членов семьи. Как правило, это были могучие парни, стоящие в архаичных скафандрах на палубах своих кораблей, лихие абордажи и остервенелые планетарные сражения. Теперь становилось понятно, откуда юный Арт набрался этой героической отравы. Мне только и оставалось, что вздохнуть и постараться набраться смелости, чтобы взглянуть в глаза своему древнему предку. Ведь если меня сейчас раскроют, то придется начинать все заново, а это означало большую кровь ни в чем не повинных людей. «Что скажешь, Ни?» – спросил я своего помощника. «Дерьмовое местечко», – припечатал парень. «Все так плохо, мне было действительно интересно». Ведь пока я общался со стариком, парни исследовали жилой модуль. Износ всех систем более 30%, оборонительное вооружение, в своем большинстве, не выдержит и 5 минут активного боя, а главный реактор, ХМ, не знаю на каких молитвах, и кому конкретно, он еще держался. Пришлось заменить его на трофейный, с того эсминца, ну того, которому рубку отстрелили. Иначе я ни тебя, ни парней внутрь не допустил. Да, протянул я. И это древнейшая и благороднейшая семья, уж на самый дешевый реактор могли бы заработать, не так дорого они стоят, ты не понимаешь, босс, они же воины до мозга костей, пояснил Мони, тратились только на еду и топливо, а все остальное уходило на латание их последнего крейсера, вот тот действительно почти в полном порядке, фанатики, блин, хотелось выругаться покрепче, но надо было учиться держать лицо и соблюдать достоинство аристократов, что со слугами. Пусть и мало, но что-то с ними надо было делать, пока усыпили, а там надо, наверное, сделать им ментокоррекцию, не сильно, только чтобы странности в твоем поведении не замечали. Думаю, так и поступим, сам этим займусь, а ты пока просвети весь планетоид, и ближайшие астероиды сканерами даны, надо выяснить, что же конкретно понадобилось здесь тем парням, что не поленились нанять целую эскадру новеньких эсминцев. Приказал я, сделаю, босс. Козырнул мой помощник, а дальше началась долгая и рутинная работа. Вообще, хоть я и занимался менталистикой, но полноценная ментокоррекция – это совсем непросто. Надо так подправить сознание людей, причем всех, чтобы у них даже подозрения не возникло, что происходит что-то не то. Радовало то, что на планетоиде остались только те разумные, с которыми предыдущий наследник особенно и не общался. А наличие чужаков в фамильной крепости объяснялось наличием союзников, которых нашел за время путешествия Арддин. Усталость от ментоскопии компенсировалась удовлетворением от хорошо выполненной работы, тем более что удалось выявить парочку шпионов от ближайших соседей, несколько новых служанок, нанятых на бирже труда, среди самого дешевого персонала оказались сюрпризом. Но ничего особенного женщины поведать не могли, так как просто собирали информацию о происходящем внутри поместья, да и платили им, не сказать, чтобы много, большего их сведения, видимо, не стоили. Но боги с ними, с этими недошпионками, теперь мне стало действительно, кто это так активно заинтересовался моими новыми родичами. Самому мне выяснять это было не с руки, но вот для Тоши Марии и его ребят будет возможность поразмять косточки, а то совсем недавно он мне высказал претензию о том, что ему, видите ли, скучно, захотелось старичку поработать по специальности. Ну, никто его за язык не тянул, пусть поработает. Тем более крейсер мне пока ни к чему, только демаскирует. С собой на планетоид я взял десяток ребят из абордажной команды, во главе с Муни и своих девчонок. Все же я перед ними виноват, со всеми этими заботами, я совершенно упустил их из поля зрения. А зря, девушкам такое не нравится. Утешало только одно, жены у меня понимающие, и могут разделять время развлечений, а есть время, когда надо усиленно поработать. Я глубоко вздохнул и устало откинулся от монитора ментоскопа. Усталость была не физическая, а больше ментальная. Все же копаться в чужих мозгах, да еще ювелирно, с точной дозировкой энергии, чтобы не спалить мозги, это тяжело. Не успел я расслабиться, как почувствовал, как нежные ладошки начали массировать мне плечи, причем с двух сторон. Вот помянешь черта, а он тут как тут. Я опять глубоко вздохнул и расслабился, отдаваясь ласкам моих близняшек. «Ты устал, ма?» прошептала Нита, «мы тебе поможем». Горячее дыхание обжигало мое ухо и заставляло целые табуны возбужденных мурашек прокатываться по спине. «Пойдем в спальню, дорогой, ты уже двое суток работаешь, не отрываясь». Взяла меня под руку Мита. «Нельзя так над собой издеваться», прошипела Нита. Я не стал возникать, что вообще-то организм высокорангового псионика намного крепче, чем у обычного человека, но, как разумный мужчина, ничего не сказал. Хотят девушки обо мне позаботиться, пускай делают. Тем более, что не так много у них времени на это тратится. Все же я человек активный, и на месте не сижу. В спальне меня ждали еще две девушки. Но кроме совместного омовения ничего не было. Просто поужинали, просто легли спать. И вы знаете, просто спать с любящими тебя женщинами, это уже счастье. Тем более, что просто чувствовал, что утром девчонки на мне оторвутся. Хотя эта идиллия чуть-чуть была мной не разрушена. Помните, как я назвал свой крейсер? Правильно, Дана. Я некоторое время просто наслаждался эмоциями остальных жен. Ох, это великолепная ревность. Это как острый красный перец в розовом сладком киселе наших отношений. И это буйство красочных эмоций продолжалось ровно до того момента, как девушки не увидели два восстановленных линкора. Великолепные близняшки и красотка Жу. И вот именно тогда я понял, что такое страшная женская мстя. Вместо того, чтобы искрить молниями друг в друга, они начали терроризировать меня, издавая настоящее змеиное шипение из каждого угла. Благо долго это не продолжалось. Все же девушки у меня, как я уже говорил, достаточно умные. И они прекрасно понимали, что у меня на очереди еще сотня голодных до мужского тела девиц. Сама Дана уже пожалела, что в свое время создала эту женскую гвардию. Но деваться было некуда, они уже были, а еще у них от меня были дети. И помимо этой сотни, практически, наложниц, у меня дома сейчас готовилась целая группа из моих детей, которые также войдут в структуру охраны драгоценной тушки большого босса. И всем пофигу, что этот босс сам может завалить весь персонал дворца одним движением мысли. Но это все лирика, а вот утром я проснулся раньше всех, и хотел уже дождаться традиционной побудки от Даны, как сработал мой коммуникатор. Я лениво через нейросеть ответить. «Босс, ты не спишь еще?» Раздался возбужденный голос Муни. «Уже нет, но девочкам такая побудка не понравится», зевнув, ответил я. «Ничего, переживут, зато я узнал, почему соседи всех твоих новых родственников на ноль помножили», с нетерпением проговорил мой помощник. «Говори уже, не томи», потребовал я, потому что нетерпение помощника оказалось заразным. Мы просканировали планетоид сканерами Даны, и выяснилось, что на нем, кроме Вильцпара, которые добывали несколько столетий Велариды, есть еще и Гнеис, и его нереально много. Да согласен, не самая дорогая руда, но сейчас очень востребованная, потому что верфи Келавии скупают эту руду просто в диких количествах. Видимо, решились на обновление флота. Лицо Муни было похоже на сытого довольного кота. Как же они раньше этого не обнаружили, удивился я. Да там залегание довольно глубокое, и сверху как раз огромная друза Вильцпара. Старыми сканерами точно не обнаружить. Для этого надо иметь сканирующее оборудование не ниже 9-го поколения. Ну и для добычи этого ресурса требуется буровое оборудование классом повыше. На том старье, что сейчас используется, до Гнейса даже не добраться, а не то, что добывать. Продолжал делиться сведениями Муни. Ну что же, это совсем другое дело, а то я все думал, как нам замаскировать улучшившееся благосостояние семьи. Теперь же мы сможем легализовать новое поместье, а еще появление средств для обучения в академии. Я уже мысленно потирал руки. Понял, босс. Козырнул помощник и отключился. А у меня уже крутилась в голове куча планов и новых замыслов. Само собой, я не буду заказывать поместье у местных производителей, а воспользуюсь киберзародышем для астероидных баз в Джоре. Помимо легализации доходов, этот удаленный планетоид станет перевалочной базой для кораблей ВКС Фелиции. Пока я составлял список, виртуальная скромная девушка по имени Жанна, исполняющая роль моей новой секретарши, делала вид, что конспектирует мои заметки. Вообще она была создана на основе копии личностного ядра Медеи, но в полноценную личность развиться еще не успела, что меня в общем-то, на данном этапе жизни вполне устраивало. Сама моя старая помощница была, конечно, очень крутой личностью, да и как управляющий эскин меня также вполне устраивала, но столь дальнем расстоянии задержка сигнала была такова, что о полноценном функционировании речи не было.